Тут он повернулся к Збышку. И про тебя. А что им от меня нужно? От тебя им ничего не нужно. Только не по вкусу им, что неподалеку от Сгожелец завелся третий хлопец. Вот и говорит Штанвильку. Небось, спущу с него шкуру, не будет таким красавчиком. А Вильке ему. Может, говорит, нас побоится, а нет, так я ему живо ребра пересчитаю. А потом они все твердили друг дружке, что ты непременно будешь их бояться. Тут Мацка поглядел на Зыха, Зых на Мацка, и лица у обоих стали хитрыми и веселыми. Никто из них не был уверен в том, что аббат действительно слышал такой разговор, а не выдумал его для того, чтобы подзадорить Збышка. Но зато оба они, особенно Мацка, который хорошо знал Збышка, отлично поняли, что не было лучшего способа свести его с Ягенкой. А тут аббат будто невзначай обронил. Сказать по правде, храбрые парни. Збышка и виду не подал, что это его задело, только спросил у Зыха каким-то чужим голосом. «Завтра воскресенье?» «Воскресенье. Вы к обедне поедете? А как же? Куда? К Шесню?» «Туда ближе всего. Куда же еще ехать?» «Ладно». Догнав Зыха и Ягенку, которые с аббатом и его причетниками направлялись в Кшесню к обедне, Збышка присоединился к ним и поехал дальше вместе со всей компанией. Ему непременно хотелось показать аббату, что он не боится ни Вилька из Бжзой, ни Чтана из Рогова и не собирается прятаться от них. В первую минуту юношу снова поразила красота Ягенки. И в Сгожелицах, и в Богданце он часто видел ее, разодетую для гостей. Но никогда наряд ее не был так пышен, как сейчас, когда она собралась в костел. Девушка была в шубке алого сукна, подбитой горностаем. Рукавички были тоже алые. Из-под горностаевой, шитой золотом шапочки, спускались на плечи две косы. На коне она сидела не верхом по-мужски, а в высоком седле с подлокотниками и скамеечкой для ног, кончики которых едва виднелись из-под длинной в прямые складки юбки. Зых, который дома позволял дочери ходить в кожухе и яловых сапогах, желал, чтобы в костеле все видели, что к обедне приехала не дочка какой-нибудь мелкой сошки, захудалого шляхтича, а панна из богатого рыцарского дома. Коня ее вели под узцы два подростка в наряде, вверху пышном, а внизу в обтяжку, какой носили обычно пажи. Позади ехало четверо слуг. За ними следовали причетники аббата с мечами и лютнями. Весь этот поезд привел Збышка в восхищение. Особенно Ягенка, которая была удивительно хороша. Не девушка, а картина. И аббат, который в своем пурпурном одеянии с широченными рукавами смотрел прямо путешествующим князем. Скромнее всех был одет сам Зых. Он позаботился о пышности прочих, а себе оставил только песни да веселье. Аббат, Ягенка, Збышка и Зых, поравнявшись, поехали рядом. Сперва аббат велел своим песенникам петь божественные песни. Потом эти песни, видно, ему наскучили, и он завел разговор со Збышком, который с улыбкой поглядывал на его огромный меч длиной никак не меньше двуручных немецких мечей. «Я вижу, — важно сказал аббат, — тебе удивительно, что при мне этот меч. Так знай же, что синоды дозволяют духовным особам иметь при себе в дороге не только мечи, но даже баллисты и катапульты. А мы ведь сейчас с тобой в пути. Когда святой отец возбранял духовным особам носить мечи и пурпурные одежды, он, наверное, думал о людях низшего сословия, ибо шляхтича Бог сотворил для оружия, и тот, кто пожелал бы разоружить его, восстал бы против велений предвечного. «Я видал мазовецкого князя Генрика, который выходил на единоборство», — ответил Збышка. «Не то зазорно, что он выходил на единоборство», — возразил аббат, поднимая вверх палец. «А то, что женился, да к тому же неудачно, женщину взял».